Но слияние никогда не будет полным, если есть люди, которые блокируют каждое внесение изменений, в особенности, если к таким людям относится руководитель поглощаемой компании. Что вы сможете сделать? Что ж, если вы, руководствуясь стремлением сохранить уровень эффективности и не нарушить целостность приобретаемой компании, абсолютно уверены в том, что хотите оставить прежнего исполнительного директора или учредителя, снижайте уровень своих затрат и забудьте об условных соглашениях. Вместо этого предложите паушальную сделку, с помощью которой вы привяжете к себе поглощаемую компанию. Назначьте им определенную сумму, которая будет оставаться без изменений в течение определенного периода времени. Вы получите необходимую свободу действий и захотите создать новую компанию. Условные соглашения – это просто один из аспектов заблуждения, которое приводит к ситуации захвата заложников. Да, иногда приходится идти на уступки, чтобы заполучить компанию, которая вам действительно нужна. Просто не идите на такое количество уступок, которое после заключения сделки позволит вашему новому приобретению приставить вам к виску ваш собственный пистолет. Четвертое заблуждение. Слишком робкая интеграция. При хорошем руководстве слияние должно быть завершено в пределах 3 месяцев. На секунду снова вернемся к тем похожим на званные приемы пресс-конференциям, которыми сопровождается большинство заявлений о слиянии. Даже в случае полного поглощения руководители заявляют о том, что впереди их ждет новый уровень партнерства. Две компании будут сотрудничать, достигать согласия, а затем плавно сливаться. К сожалению, если формирование партнерства осуществлено ненадлежащим образом, сотрудничество может быть парализовано. Обе стороны безумолку твердят о культуре, стратегии, функционировании, новом названии, новых фирменных бланках и обо всем прочем, а процесс слияния стоит на месте. Между прочим, суета вокруг сделки – это не просто нарушение, которое является следствием данного заблуждения. Нет, это нечто более удивительное. Суета вокруг сделки – это своего рода проявление обходительности и уважения чувств другой стороны. Никто не хочет выглядеть грубым завоевателем, насаждающим новые порядки и не проявляющим ни малейшего желания обсуждать свои действия. Как правило, покупатели стремятся сохранить позитивный настрой и на завершающем этапе переговоров, считая, что в этом им поможет медленное и осторожное продвижение вперед. Я вовсе не имею в виду, что покупателям не следует вступать в дебаты относительно того, как две компании будут совмещать свои методы ведения дел. Напротив, они обязательно должны это делать, поскольку лучший покупатель тот, кто умеет слушать других. Такие компании задают массу вопросов, пропускают через себя всю информацию и прислушиваются ко всем высказанным мнениям, которых обычно бывает очень много. Но потом им надо действовать. Они должны принимать решения относительно организационной структуры, подбора кадров, культуры производства, направления деятельности и безжалостно сообщать о принятых решениях. Именно неопределенность приводит организации в смятение, и они становятся инертными. Единственным противоядием является понятный каждому сотруднику и направленный вперед процесс интеграции. Его может возглавить исполнительный директор или менеджер, которому официально поручено осуществить слияние. Это должен быть высокопоставленный ответственный администратор поглощающей компании, наделенный полномочиями исполнительного директора. Должно быть жестокое расписание с указанием сроков достижения конкретных целей и ответственных за выполнение сотрудников. Понятной для всех задачей должно быть полное слияние в течение 3 месяцев со дня заключения сделки. Каждый просроченный день несет потери. Классическим случаем чрезмерной осторожности и расплаты за это является случившаяся в ноябре 1999 года покупка компании New Holland фирмы Case Corporation. Голландская компания New Holland со штаб-квартирой в Лондоне входила в состав гигантского итальянского производителя Fiat и являлась игроком номер 3 в сфере производства сельскохозяйственного и строительного оборудования. С точки зрения стратегии, ее руководители были правы, считая, что покупка корпорации Кейс из штата Висконсин, которая стабильно удерживала 2-е место в той же отрасли, позволит, наконец, бросить вызов давнему лидеру в данной сфере Джону Диру. была заключена сделка, которая впоследствии обошлась в 6 миллиардов долларов. Учитывая частичное совпадение в области производимых товаров и рынков сбыта, можно было предположить, что слияние этих двух компаний пройдет довольно быстро, особенно при столь очевидном снижении себестоимости. Но New Holland находилась под контролем европейской компании, и ее руководители проявляли осмотрительность в отношении принятия на себя руководства американским предприятием на его же собственной территории. Более того, компания Fiat выплатила Кейс большую компенсацию. Это только удвоило опасения New Holland. Мой старый друг Паоло Фреско, бывший вице-президент General Electric, а во время заключения этой сделки президент Фиата, вспоминает, какое воздействие оказала выплата компенсаций. «Мы не хотели раскачивать лодку или вообще утопить ее введением слишком большого количества перестановок. Мы слишком много заплатили этой компании, чтобы такое допустить». Фиат сделала главой новой компании исполнительного директора Кейс. Кроме того, большинство постов в новой организации, в том числе посты заместителя директора по производственным вопросам и заместителя директора по финансовым вопросам, заняли менеджеры Кейс. Нет нужды говорить о том, что процесс интеграции шел с большим трудом. Ответственная за его проведение команда приняла одно чрезвычайно важное решение – сохранить обе торговых марки и обе системы распределения. Однако все остальное повисало в воздухе. Когда в 2000 году резко уменьшился спрос на сельскохозяйственную технику, а процесс интеграции остановился, слившиеся компании перестали выполнять свои обязательства. В попытке выйти из кризиса Fiat послал в Соединенные Штаты нового исполнительного директора Паоло Манферино, и тот направил процесс интеграции в то русло, по которому он и должен был течь с самого первого дня, быстро и решительно. Председателем совета директоров был назначен тогдашний исполнительный директор Кейс Жан-Пьер Россо. Забавно, что Фиат опасался идти на такие перемены, но когда это было сделано, его руководители быстро поняли, что Жан-Пьер наилучшим образом подходит для такой работы и что он рад сыграть порученную ему роль. Он проявлял твердость в отношении покупателей и был превосходным руководителем отрасли. Всю ту робость, которой отличался процесс слияния, как рукой сняло. Когда в 2002 году Конгресс принял закон о фермах CNH Global NV, а именно такое название получила фирма, образованная в результате полного слияния, была готова воспользоваться всеми преимуществами подъема деловой активности рынка. Но, как отмечает Паоло Фреско, из-за неопределенности в отношении культуры производства мы потеряли по меньшей мере год, а то и больше. Изложенная мной история слияния Кейс и New Holland отнюдь не является единичным случаем. Еще в 2000 году General Electric пыталась купить Honeywell. Некоторые помнят, что эта сделка так и не получила одобрения со стороны Европейского Союза. В течение 7 месяцев мы ожидали решения высших инстанций, и все это время команды обеих сторон напряженно работали над тем, чтобы слить две компании. Отчасти этот процесс заключался в тщательном изучении опыта слияния, проведенного самой Honeywell еще в 1999 году. Тогда Honeywell объединилась с Allied Signal, и к интересующему нас моменту времени обе компании работали совместно вот уже год. Поэтому мы надеялись увидеть заметный прогресс. Вместо этого мы с ужасом обнаружили, что руководители обеих сторон до сих пор находятся на стадии обсуждения вопросов, связанных с выработкой основных принципов деятельности и культуры поведения объединенной компании, и обе стороны все еще тоскуют по прежним методам ведения дел. Сотрудники Allied Signal отличались агрессивной манерой ведения бизнеса, всецело подчиненной достижению цифровых показателей.